Глава 26. Ну, что могу сказать, госпожа Умарова? В целом, ваше состояние удовлетворительное. Скромно улыбается врач и смотрит в мою медицинскую карту. Никакого облегчения от слов доктора не испытываю. На мне вообще-то ни одной царапины нет, в то время как Марата испещрили пулями. Думаю, что сегодня вас и выпишем. Опять не замечает моего молчания врач и кивает своим мыслям. Отворачиваюсь и смотрю в окно. Замечаю, как по голубому небу плывут облака. Раньше, в детстве, я иногда позволяла себе наблюдать за этими пушистиками. Представляла там забавных зверей, но чаще всегда мечтала найти там в веренице облаков волшебный остров и улететь туда от невзгод. Такие мысли часто посещали, когда отец уходил в очередной загул, и я бессмысленно скиталась по улицам, не желая возвращаться в дом, где все пропахло смрадом алкоголя. Вот и сейчас в своем воображении я рисую островок своего спокойствия, и теперь я там не одна. Со мной моя Мира и Рад. Стук в дверь отвлекает. В палату проскальзывает симпатичная девушка, медсестра. В ее руках замечаю два объемных пакета, дорогие лейблы. «Ольга Сергеевна, ваши вещи. Вас ожидает господин Умаров». Стоит девушке произнести фамилию, как я подрываюсь на месте, на долю секунд кажется, что там меня ждет Марат. Но девушка понимает, что сморозила, и быстро поправляет себя. «Баграт Фахраевич!» Не отвечаю. Девушка комкано улыбается и быстро вылетает из моей палаты, а я встаю и иду к пакетам. Брови приподнимаются в изумлении, когда замечаю в одном из пакетов нижнее белье. Зависаю на мгновение, и никак у меня в голове не укладывается, что братец Марата мог себя утрудить настолько, что... Нет, мысли идут не в ту сторону, и я их просто выключаю. Достаю вещи, надеваю, лишь краем мысли подметив, что все садится идеально. Начиная от белья, заканчивая брюками, кофтой и пиджаком. Даже в зеркало не смотрю, которое есть в ванной. Мне не нужно. Волосы не причесываю, просто заворачиваю в жгут на затылке. Ничего не хочу. Чувств нет, как в заморозке. Влезаю в удобные туфли, на душе тяжко, очень. Я не хочу уходить из больницы. Здесь я провожу у двери палаты Марата столько времени, что ноги болеть начинают. Но все равно не ухожу, пока врачи не прогоняют. Я уже 100 раз слышала, что ничем помочь не могу. Меня к нему так и не пускают. Но все же, я так хоть вижу его, пусть из окна двери, но... Выдыхаю. Заставляю здравый смысл вернуться, ведь я понимаю, что в то же время моя Мира нуждается во мне, и я очень соскучилась по дочке. Выхожу из палаты и сталкиваюсь с графитовым взглядом Баграта. Мужчина смотрит на меня, не мигая, а затем подходит и молча кладет пятерню на мой локоть. Ведет меня по коридору к лифту, который открывается прямо на парковке, где нас уже ожидает автомобиль. Я молча забираюсь в салон. Нет сил на вопросы. Нет сил на обдумывание, что от меня может хотеть брат Марата. Почему он прожигает меня своими серыми безднами? Машина плавно выруливает с парковки, а я все кутаюсь в пиджак и ощущаю взгляд на виске, словно кто-то дуло пистолета приложил. Наконец, не выдерживаю и поворачиваю голову, чтобы видеть мужчину с нечитаемым лицом. Он бледный и взгляд горячечный какой-то, но это я вижу, потому что общалась с Маратом. Знаю, какой масти Умаровы, как они умеют контролировать эмоции до последнего. Я не оставлю Марата, говорю тихо, но уверенно. Пока лежала в палате, многое передумала, и стало страшно, что семья Рата попытается от меня откупиться, попытается убрать меня из жизни сына. И пусть Соня была так тепла ко мне, но отец и брат Марата, они остались такими же холодными и страшными. А зная характер Рата, я могу предположить, что решение остается за мужчинами рода Умаровых. Как-то так. Не знаю, я столько всего надумала себе, пока лежала в палате, что самой страшно стало. И вот теперь под внимательным и бетонным взглядом Баграта меня прорывает. Мы с Мирой не бросим его. Хоть режьте меня, хоть убивайте, но я не оставлю своего любимого. К моему выпаду мужчина остается безучастным. Секунду просто смотрит, а я в его лицо смотреть не могу. Мне больно, потому что в каждой его черте Марата вижу. «Прямо-таки не оставишь?» — переспрашивает. Я не могу понять, какие интонации слышу в этом глубоком, продирающем насквозь голосе. «Не оставлю», — отвечаю со всем пылом, даже вперед подаюсь, готовая драться за свое до последнего. И пусть силы не равны, и пусть мужчина рядом со мной просто огромный медведь, но у меня уже ограничители слетели. «Интересно». «Что вам интересно?» Не выдерживаю, повышаю голос, который так уже звенит. Приподнимает бровь, всматривается в меня и оглушает. «А если семизначную сумму предложу?» «Живи себе, ни в чем не отказывай. Зачем тебе мужик, который, возможно, так с койки и не встанет?» Меня такая горечь захватывает от слов мужчины, что я сама не отдаю себе отчета в том, что делаю. Замахиваюсь и ударяю Баграта по щеке. В ужасе наблюдаю, как отпечаток от моей ладони наливается красным, а сама осознаю, что он мог бы поймать мою руку, мог бы заломить запястье так, что у меня кости бы хрустнули. Я чувствую это, вижу во взгляде Умарова, но отчего-то он этого не делает, а лишь откидывается на сиденье и смотрит мне в глаза. Надо же! Вроде спрашивает, но скорее мысли вслух произносит. В графитовых глазах зажигается какой-то интерес, как у ученого, который наткнулся на забавную букашку и изучает ее. Даже так? Опять выдает как-то задумчиво, а я чеканю в ответ. Именно так, Баграт Фахраевич. Могу еще более доходчиво объяснить и на пальцах. Я девушка из захолустья, и могучим русским умею пользоваться так, как слышала такие обороты, которые вам и не снились. Опять ухмыляется, становится каким-то расслабленным, будто пружина напряжения ушла. «И что же ты мне на могучем скажешь-то, а, невеста брата?» Бровь приподнимает, а у самого желваки на щеках ходят. И я не понимаю, он сейчас улыбнуться хочет или бешенство так проявляется? «Можете засунуть свою семизначную сумму себе в зад и больше никогда не смейте покупать меня. Не продаюсь. И Марата я не брошу. Я не уйду. Я нужна ему. Мы с Мирой нужны, как и он нужен нам. И я готова быть с ним любым». Слезы опять брызгают из глаз. Становится трудно дышать, и я отворачиваюсь, потому что Баграт ударил по-живому. Даже в глазах доктора Ставрова я видела то, что мне говорят не все. А учитывая, что все пули Марат получил в спину, и не хочу думать о плохом, не хочу думать о том, что, возможно, ему повредили позвоночник, что есть вероятность, что мой сильный мужчина больше не сможет встать. Больно, невыносимо, но я подумаю об этом потом. Пусть для начала он откроет свои синие глаза и вернется ко мне. Любой, только бы живой. Я верю, что с Ратом все будет хорошо. Наконец выдаю едва слышно, и опять поворачиваюсь, смотрю в лицо брату моего любимого мужчины. Странно, но Баграт ничего не отвечает, лишь играет крупными пальцами, отбивая ритм по кожаному подлокотнику, а я на безымянном пальце кольцо замечаю. Женат? Надо же. И у этого куска гранита, видимо, сердце есть. Когда Марат рассказывал мне о брате в самом начале наших отношений, тот вроде бы был холост. Но сейчас кольцо на пальце говорит о том, что холодное сердце старшего брата все же пало к чьим-то ногам. Не завидую я его жене, ой, не завидую. Больше Баграт ничего мне не говорит, а я опять смотрю на дорогу, рассматриваю прохожих, а сама о дочке своей думаю. С ранением, с больницей я чувствую вину перед ней, потому что несчастье с Ратом подорвало меня. И пока я была в больнице, моя дочка оставалась в особняке под присмотром экономки. Вроде бы все понятно, обстоятельства и прочее, но я чувствую вину перед своей малышкой. Мы никогда не расставались больше, чем на несколько часов, а тут несколько дней. Да, я говорила с Мирой по телефону, даже ей на ночь сказку рассказывала перед сном также по телефону. Плакала сама, когда моя малышка называла Рата папой, и спрашивала, как быстро он вернется. Я кусала кулак и молча плакала, надеясь, что не сорвусь в истерику. Как страшно терять, когда только обрел, и я не хотела для дочки этого. Моя нежная, добрая Мира только-только поверила в чудо, поверила в то, что Плинц Малат больше ее не оставит. Выдыхаю. Опять делаю вдох. Нельзя скатываться в истерику. Наконец, машина останавливается почти у двери особняка, и я не жду никого, вылетаю первая, чтобы влететь в дом и обнять свою дочку. Но замираю, хлопнув дверью на полушаге. Сердце ударяет болезненно. Вижу мою девочку на руках у своей родной бабушки. Мира хлопает в ладоши и улыбается, а женщина проводит рукой по ее пушистым волосам, и мое сердце опять отзывается резким ударом. Ведь моя Мира так похожа на маму Марата. Раньше мне казалось, что она копия отца, а вот теперь моя маленькая девочка сидит на руках у Сони, и я улавливаю их схожесть. Рядом еще одна девушка. Волосы темные, красивая такая, миниатюрная. Глаза большие, светлые. Она мягко улыбается мне, протягивает руки в знак приветствия и проговаривает, улыбаясь. «Здравствуй, Оля. Я Надежда Умарова, жена Баграта». «Надо же!» — вылетает у меня случайно. «С трудом представляю эту яркую, нежную девушку рядом с грозным и нелюдимым на вид Багратом». Мою фразу она слышит и улыбается еще шире. «Да, вижу, мой муж уже успел оставить о себе первое неизгладимое впечатление. Переводит все в шутку, и на сердце у меня теплеет. Явно жена Баграта не чета ему, злому и бессердечному. Так я его вижу после финта в машине. Да, возможно, я остыну и пойму, что брат моего любимого меня проверял на вшивость, как бы сказала моя соседка, но все же от этого его поступок не менее жестокий. Он ударил по больному, всковырнул рану, ведь в глубине души я очень боюсь того, что Рат не придет в себя, а если и придет, то останется прикованным к кровати. Это ужасно. Видимо, мои мысли отпечатываются у меня на лице, потому что жена Баграта начинает смотреть на меня все так же мягко, но уже с явным сочувствием. Перевожу взгляд на дочку, замечаю, как обнимает свою бабушку за шею. В руках Софии она выглядит настоящей принцессой в изысканном белоснежном платьице. Таких я Мире никогда не покупала. Нам с трудом хватало на жизнь. Сердце колоть начинает, и я запинаюсь в собственных ногах, когда моя Мира поворачивается ко мне и спрыгивает с рук женщины. «Мама!» — кричит и бежит ко мне, а я ловлю свое счастье в руки и прижимаю к груди. Кажется, что мы вечность не виделись. Я так скучала, родная моя, так скучала. Мира кладет маленькие ладошки ко мне на щеки и проводит ими, стирая слезы. Смотрит обеспокоенно и произносит утешительно. «Не плачь, мама, не плачь. Ты знаешь, к нам фея прилетела. Настоящая. Посмотри на мое платье. Волшебное. Мне фея подарила. А еще есть розовое, голубое. Так много, мама. Она сказала, что можно менять сколько хочу, и платья не будут кончаться». Дочка смеется заливисто, а я вглядываюсь в ее лицо с тревогой. Затем обращаю взгляд на Софию. Женщина внимательно следит за моим общением с дочкой, а Мира весело продолжает щебетать. «Мама, ты представляешь? Фея говорит, что Плинц Малат ее сын. А еще... еще она сказала, что теперь она моя бабушка». «Твоя бабушка?» — отвечаю на вопросительный взгляд дочки, которая заливается смехом. «Да не бабушка она, мама. Бабушка старая. Ну какая она бабушка? Она волшебная фея», — уверенно говорит моя девочка. «Ведь бабушки у нее ассоциируются с нашей соседкой или престарелыми женщинами, которые сидели на лавке у нас у подъезда. А вот мать Марата совсем еще молодая, красивая женщина. Поэтому и моя малышка не поняла, что ей сказала женщина, а вот я напрягаюсь». За моей спиной оказывается Баграт. Он нависает, и мне вдруг дико страшно становится, прижимая Миру к груди и отступать начинаю. Страх затапливает. На мгновение кажется, что это богатое семейство просто отнимет у меня дочь. Не знали, не видели, а вот теперь получили готовую девочку. А это я ее поднимала. Я ночами не спала, я бегала, болячки лечила. И когда у Миры недуг нашли, где они все были? Со своими связями и деньгами. Может, моя злость и обида иррациональны? Я вообще после покушения сама не своя, но... «Не отдам!» — шепчу белеющими губами и слышу, как Баграт приглушенно ругается. Произносит маты, от которых уши в трубочку могут свернуться, а я прижимаю дочку сильнее, ушки ее держу, чтобы она не слышала этого. Кто я и кто они все? Что я могу противопоставить их богатству и власти? Если захотят отобрать у меня Миру, дрожать начинаю и дочку к себе сильнее прижимаю, пячусь. «Соня, угомони ее!» — рычит зверем и наступает на меня брат Марата. Нога опять запинается, и я чуть не падаю. «Баграт, ты ее пугаешь!» Неожиданно уверенный голос Надежды рассекает пространство, подобно хлысту. Умаров смотрит на жену, застывает изваянием. Она такая маленькая по сравнению с ним, хрупкая, а смотрит на мужа так, что у нее глаза пылают. «Прекрати!» — понижает голос и смотрит в глаза своего мужчины. «Не знаю, что за страсть такая между этими двумя, но девушка определенно действует на мужа сильнее, чем транквилизатор, потому что Баграт застывает, переводит взгляд с нее на меня, выдыхает с шумом и резко разворачивается, уходит по коридору. Где-то в отдалении слышу, как дверь хлопает. Сильно. Так что, кажется, ее с корнем вырывают». Миловидная брюнетка делает несколько шагов в мою сторону и поднимает руки ладонями вверх, словно показывая, что не навредит, что безоружно. «Оля, все хорошо. Никто не навредит ни тебе, ни Мире». Не могу себя контролировать, все равно отступаю от Нади, а Мира ко мне сильнее жмется, словно понимает мой страх. Чувствует меня моя девочка, и платьишками ее расположение не купишь. «Мам, я домой хочу». Слышу голос своей дочки и успокаивающе глажу ее по спинке. «Прости Баграта, пожалуйста», — смотрит на меня Надя и пытается вразумить. «У него очень сложный характер, но пойми его, он тоже очень переживает за брата. От девушки веет теплом, дружелюбием, но я кажусь себе загнанной в угол волчицей, которая до последнего готова защищать своего малыша». София также поднимает руки, будто показывая, что не вооружена. «Здесь нет врагов, Оленька. Ты — избранница моего сына, мать его ребенка. Никто тебе зла не желает. Миру никто не отнимет. Я понимаю, чего ты боишься, но мы не звери, мы же все понимаем. У нас общее горе». Женщина улыбается краешком губ, только глаза у нее остаются грустными, и в них слезы стоят. А до меня, наконец, доходит, что я веду себя не слишком рассудительно. Да чего там? Истеричкой, наверное, в глазах этих людей выгляжу, но я мать. Я боюсь власти и денег родственников Марата. Беру свое чувство под контроль, дышу носом. Простите. Простите меня. Я не знаю, что делаю. Просто замолкаю, даже слов подобрать не могу. Только и у меня по щекам опять слезы текут, потому что я в доме Марата с его близкими и родными, а он... Он на грани жизни и смерти. «Простите меня, мы с Мирой поднимемся наверх». Наконец выдыхаю, и женщина кивает. Молчит секунду, а потом добавляет. «Если тебе понадобится помощь, ты обращайся ко мне. Для меня то, что у Марата есть дочь, есть семья, это чудо. Мы не надеялись». Всхлипывает, а я киваю и ухожу на второй этаж, в спальню. Сажусь на кровать и опускаю голову, упираюсь лбом в лобик моей девочки и целую ее носик. «Ма, а плинц малат скола от кололя вернется?» — спрашивает моя девочка, я всхлипываю. «Он обязательно вернется, очень скоро вернется». «Почему ты плачешь, мам? Почему все вокруг плачут?» Улыбаюсь дрожащими губами и прижимаю доченьку к себе сильнее. Не могу я ответить Мире, не могу. Но я уверена, что Марат выкарабкается. Он обязательно выкарабкается. Этот мужчина – боец. И я верю всем сердцем в него. 2 недели проскочили, как один миг. Каждый день я ездила в больницу и стояла у двери палаты любимого. Внутрь не пускали. Врачи разве палками не прогоняли, а я приходила и стояла у двери. Говорила с Ратом мысленно. Просила, чтобы вернулся к нам. Рассказывала о мире, о том, как мы его любим. А затем в слезах уходила. А на следующий день все повторялось снова. Молчаливые охранники Умарова уже привыкли ко мне и не замечали. Кивали просто при встрече, и все. Даже Баграт махнул на меня рукой. Поначалу старший брат Марата пытался донести до меня, что я своим поведением никак не помогаю, разве что мешаю, но меня тянуло в больницу. Меня тянуло к моему мужчине, и пусть нас разделяла дверь, я говорила с ним, а потом молилась. Ведь не может же любовь вернуться, а затем вновь исчезнуть. Столько лет разлуки, чтобы обрести и почти потерять вновь. Вечером я возвращалась в дом Рата, и теперь он был полон. Все Умаровы собрались в вотчине Рата, и я начала привыкать к этим людям. Более того, я искренне полюбила Надю и Соню, 2 теплые женщины, которые приняли меня как свою. Правда, Соня была нелюдима, больше общалась с детьми и часто плакала. Мать переживала за сына. Ей сложнее, чем нам всем. Позже я поняла, что Баграт специально всех собрал в одном месте, в целях безопасности. Вечерами я занималась с Мирой и ждала. Ждала. Ответов Ставровой по состоянию моей дочери и Марата. Я надеялась и верила в лучшее. Только состояние мое становилось все хуже. Болел живот, как если бы месячные должны были прийти, но их не было. Добавились тошнота и головокружение, особенно утром. «Мама, я хочу пилок, а каша — фу!» Мира выплевывает овсянку, а мне вдруг дурно становится, чувствую резкий запах и ощущаю, будто слизь на языке. Не понимаю, что происходит, вскакиваю и буквально чудом добегаю до уборной, где меня выворачивает наизнанку, рвет так, что голова болеть начинает, а еще сильно болит живот, словно кто-то ножом проходится. Слезы катятся по щекам, тело знобит, становится холодно. Ощущаю теплые руки на своих плечах. «Тише, тише, Оля!» Аккуратные пальчики придерживают мои волосы, гладят по спине. «Ну, все, все хорошо». Спазм проходит, и я оседаю на пол. Поворачиваю голову, чтобы встретиться с обеспокоенным взглядом Надежды. «Встать сможешь?» — спрашивает, внимательно вглядываясь в мое лицо. Киваю, опираюсь на ее руку, и с трудом ковыляю в сторону умывальника. Открываю кран и умываюсь холодной водой, полощу рот. Внезапная слабость как приходит, так и исчезает. Надежда протягивает мне полотенце. «Спасибо», — отвечаю, вытирая лицо. Улыбаюсь, пытаясь не замечать внимательный взгляд жены Баграта. Вместе возвращаемся на кухню, где Мира уже доедает под присмотром Юлии Михайловны. Женщина уводит мою доченьку погулять, а я обессиленно валюсь на стул и отодвигаю от себя тарелки. Запах каши раздражает рецепторы, хотя раньше от овсянки я особого аромата не чувствовала. Неожиданно передо мной появляется чашка с ароматным чаем. Поднимаю удивленный взгляд на Надю. «Пей, ромашка успокаивает. Мне помогало», — говорит как-то задумчиво. И я киваю, делаю глоток, так как в горле все еще дерет. А когда вновь смотрю на девушку, жена Баграта присаживается напротив и также отпивает из своей чашки напиток. «Давно так тошнит?» Спрашивает и взгляда от меня не отводит. Немного не по себе становится, а еще стыдно, что меня так выворачивало на глазах, в принципе, едва знакомого человека. «Я не знаю. Стресс — это все, нервы. Извини, пожалуйста, если доставила неудобства». Кусает губы, затем задумчиво смотрит мне в глаза, чтобы оглушить своим вопросом. «Может, тест на беременность сделаешь?»